и вернулся к гостям, покачивая головой. В долг угостить не можем, очень сожалею. Настроение Джерри померкло, но Бобо, казалось, наслаждался теплом и ароматами ресторана. Вскоре он подсел за какой-то маленький столик в углу и начал заводить знакомство с проезжими, спасающимися от метели. Джерри отправился к другому концу буфетной стойки и, бросая горящие взгляды на хозяйку ресторана, завел флирт в расчете на ужин. «Ужасная погода! Не правда ли, миссис Компотти?» «Совершенно кошмарная. По радио сказали, что движение прекращается во всем штате Огайо. У вас очень миленький ресторан, миссис Компотти. Пора бы сделать ремонт. Но где уж нам, старикам, управиться?» «Ну, вам ли говорить о старости, миссис Компотти? Вы двигаетесь еще совсем как молоденькая девушка». «Да, может быть. Только ноги у меня совсем плохи». «Неужели? Так вам надо обратиться к врачу?» «Не поможет, я думаю». «Я уверен, что поможет. Боли в ногах могут происходить из-за спины. Неправильное положение позвонков вызывает ущемление центральной нервной системы. Спина у меня тоже болит. Видите, я угадал. Я заметил это по вашей походке, миссис Компотти. У вас, по всей вероятности, была вначале легкая хандома, из-за которой с течением времени образовалась саркома. Появляющуюся на скелете остеосаркому саркому очень легко распознать. Вам надо непременно обратиться к врачу». Дородная хозяйка гостиницы обеспокоенно слушала диковинные слова гостя и, наконец, спросила. «Сударь, вы, наверное, доктор?» «Вы правы, миссис Компотти. Я специалист по лечению спины». Миссис Компотти быстро направилась к грозному строю бутылок, наполнила бокал и спросила с любезной улыбкой. «Вы ведь заказывали портвейн?» «Да, миссис Компотти, у вас еще может оказаться туморис медулис пиналис». «Нет, я не думаю, чтобы у меня было что-нибудь такое, ведь это болезнь, доктор, то, что вы назвали». «Да, разумеется, это часто принимают за ишиас. Область болевых ощущений зависит от того, на какие нервные пути давят наросты и опухоли. Вам непременно надо исследоваться, миссис Компотти». «Да, возможно, возможно, это было бы хорошо. Разрешите предложить вам еще бокальчик?» «Да, благодарю вас». Джерри посмотрел туда, где сидел его приятель, и почувствовал удовлетворение. Бобо пил пиво с каким-то пожилым господином и докладывал о психологических и социальных причинах детской преступности. За окнами было уже так темно, что фотографы могли бы на улице проявлять свои негативы, хотя часы показывали только четверть шестого. Миссис Компотти оставила Джерри наслаждаться портвейном, а сама пошла шептаться о чем-то с мужем. Через минуту секретный шепот перешел в громкий диалог. «Попроси ты», — говорила миссис Компотти. «Нет, зачем же я? Проси ты сама», — отвечал мистер Компотти. «Я не могу, мне неловко. Попроси и все. Ты лучше сумеешь объяснить. Нет, сначала ты должен ему сказать, не будь ребенком, Аделина. Это же естественное дело». «Да, но... Нет, ты должен с ним договориться». «Я не...» Тут жена вперила в мистера Компотти требовательный взгляд и заговорила с силой, напирая на каждое слово. «Артуро, ты слышал, что я сказала? Ты договоришься, и все». «Окей», — Аделина ответил муж покорно, вытер руки передником и не спеша подошел к Джерри. «Какая досада, что вы потеряли ключ от машины», — сказал мистер Компотти. «Я?» — оторопел Джерри, у которого ложь была всегда поспешной и недолговечной. Бобо называл такую вынужденную ложь своего друга,